7. Судья Уоргрейв, поглаживая верхнюю губу и выглядя совершенно спокойным и оттого бесчеловечным, сказал: «Мы только что разобрались со вторым убийством и пришли к выводу, что подозревать в нем можно любого из нас». После паузы он продолжил: «Теперь о смерти генерала МакАртура. Она имела место сегодня утром. Прошу всякого или всякую, кто считает, что у него или у нее есть алиби, высказаться и объяснить нам его. Я со своей стороны могу сразу заявить, что у меня надежного алиби нет. Я провел утро, сидя на этой террасе и размышляя о том исключительном положении, в котором мы все оказались. Я сидел вон в том кресле на террасе все утро, до гонга. Однако полагаю, что были периоды, когда меня никто не видел, и когда я мог встать, спуститься незамеченным к морю, убить генерала МакАртура и также незамеченным вернуться назад. Ничего, кроме моего слова, не может служить подтверждением того, что я не покидал эту террасу. В сложившихся обстоятельствах этого недостаточно. Нужны доказательства». «Я все утро провел с мистером Ломбардом и мистером Армстронгом», — сказал Блор. «Они могут это подтвердить». «Вы ходили в дом за веревкой», — уточнил доктор. «Да, ходил», — кивнул бывший инспектор полиции. «Только туда и сразу назад, вы же знаете». «Вас долго не было», — возразил Армстронг. Блор стал пунцовым. «На что вы, черт возьми, намекаете, доктор?» «Я только сказал, что вас долго не было», — повторил тот. «Но ведь мне надо было найти ее, верно? Не могу же я в чужом доме знать, что где лежит». «В отсутствие инспектора другие два джентльмена были вместе», — уточнил Уоргрейв. «Разумеется», — горячо начал Армстронг. «Точнее, Ломбард отошел на минуту, а я же стоял на месте». «Я ходил проверить возможность передачи светового сигнала на берег», — сказал с улыбкой Филипп. «Искал наиболее подходящую для этого точку. Меня не было всего минуту-другую». Армстронг кивнул. «Правильно. Недостаточно, чтобы совершить убийство, уверяю». «Кто-нибудь из вас смотрел на часы?» — спросил судья. «Нет». «У меня их не было», — сказал Ломбард. Ровным голосом Уоргрейв произнес: «Минута-другая, расплывчатое понятие». Он повернулся к женщине с прямой спиной и работая на коленях. «Мисс Брент, я прогулялась с мисс Клейтерн до вершины острова», — сообщила пожилая дама. «А после все время сидела на солнечной стороне террасы». «Не помню, чтобы я вас видел», — усомнился судья. «Не видели, потому что я сидела за углом дома, на восточной стороне. Там не было ветра». «И вы оставались там до ланча?» «Да». «Мисс Клейтерн?» Вера ответила четко и с готовностью. «Рано утром я была с мисс Брент. Потом погуляла немного одна. После спустилась на берег и поговорила с генералом МакАртуром». «В котором часу?» — перебил ее Уоргрейв. Вера впервые смутилась. «Не знаю. Примерно час спустя после завтрака, а может быть и меньше». «До того, как мы говорили с ним, или после?» — задал вопрос Блор. «Откуда мне знать?» — сказала Вера. «Он говорил очень странно». Она вздрогнула. «В каком смысле странно?» — уточнил судья. Вера тихо ответила: «Он сказал, что мы все умрем. Сказал, что ждет конца. Он напугал меня». Судья кивнул. «И что вы сделали после?» «Вернулась в дом. Затем, сразу перед ланчем, я вышла снова и поднялась на гору за домом. Мне было ужасно неспокойно весь день». Судья Уоргрейв погладил подбородок и произнес: «Остается Роджерс. Однако сомнительно, чтобы его показания могли прибавить что-нибудь существенное к уже имеющимся у нас сведениям». Роджерсу, когда его вызвали в суд, почти нечего было сказать. Все утро он занимался делами по хозяйству и готовил ланч. Перед ланчем отнес на террасу коктейли и поднялся наверх, чтобы перенести свои вещи из чердачной комнаты в другую. В течение всего этого времени дворецкий не смотрел в окно и не видел ничего такого, что могло бы иметь отношение к смерти генерала МакАртура. Также он мог поклясться на Библии, что в столовой было 8 фарфоровых фигурок, когда он накрывал стол к ланчу. Когда Роджер скончил, наступила пауза. Судья Уоргрейв откашлялся. «Сейчас последует итоговая речь», — шепнул Ломбард Вере Клейтерн. «Мы расследовали обстоятельства 3 произошедших смертей наилучшим доступным нам способом», — начал Уоргрейв. «Хотя в разных случаях подозрение особенно тяжело ложится на разных людей, ни в одном случае не оказалось никого, кто мог бы быть полностью оправдан. Я подтверждаю свое ранее высказанное мнение о том, что из 7 людей, находящихся в данный момент в этой комнате, 1 — опасный и, возможно, безумный преступник. Никакими доказательствами того, кто именно этот человек, мы не располагаем. Все, что мы способны предпринять в существующих обстоятельствах, это позаботиться о скорейшей связи с Землей для получения помощи. А ежели таковой не последует, что, учитывая состояние погоды, вполне вероятно, то нам надлежит самим принять меры для обеспечения собственной безопасности. Прошу всех присутствующих обдумать мои слова как можно серьезнее и все соображения, которые у вас возникнут, сообщить мне. Тем временем я призываю быть всех начеку. До сих пор перед убийцей стояла несложная задача, так как его жертвы ничего не подозревали. Отныне мы должны подозревать друг друга на каждом шагу. Предупрежден, значит вооружен. Не рискуйте и помните об опасности. Вот и все». Филипп Ломбард шепнул: «В работе суда объявляется перерыв».